Глава 14. Откуда приходит парадокс? Близился вечер. Укутавшись пушистым пледом, старый фонарщик сидел у камина и поджидал Алю. Он уже знал о гибели большого фонаря на улице неожиданностей. В камине гулко потрескивали дрова, попугай Дидро, нахохлившись, дремал в клетке, а фонарщик размышлял вслух. В городе осталось 6 фонарей. И с каждой ночью их будет все меньше и меньше. А когда погаснет последний фонарь, черная туча завладеет городом. И это может случиться очень скоро. «Это случится сегодня!» — ворвался в его мысли голос Дидро. Старый фонарщик вздрогнул от неожиданности. За всю его жизнь попугай говорил лишь дважды. Но всякий раз его слова были дороже золота. Впервые, 50 лет назад, он предупредил людей о надвигающемся урагане. А второй раз, четверть века спустя, сообщил о грозящем городу наводнении. Сегодня попугай заговорил в третий раз. «Как ты сказал, Дидро?» — удивился старый фонарщик. «Сегодня погаснут большие фонари», — повторил попугай. «А почему именно сегодня?» «Потому что сове Брынзи удалось развести черное пламя во всех кострах, и теперь черная туча затопит город». «А кто такая сова Брынза?» «Самозванная императрица подземного царства». «Так что же делать?» — разволновался старик. «Пока не начался новый шторм, торопитесь зажечь маяк». Как зажечь маяк? Но ведь неизвестно, кто придет на его свет. Пробил час. Пора распалить маяк. Тому же, кто этой ночью останется в городе, суждено погибнуть. Крепко задумался старый фонарщик над словами попугая Дидро. Долго смотрел он на пляшущее в камине пламя, и мысли его стали путаться, а глаза слипаться. И приснился ему странный сон. Какой-то скрипучий, назойливый голос втолковывал. «Какого черта ты понапрасну палишь фонари, старый фонарщик? Кому нужен их свет? Оглянись вокруг, ведь люди ушли из города, спасаясь от твоего ослепляющего света. Посуди сам. Большие фонари угасают лишь на восходе. Но солнце под черной тучей больше не взойдет. Стало быть, и без твоей помощи светильники будут коптить небо, не затухая. Имей смелость осознать горькую истину. Ты оказался никому не нужным, старик. И не вздумай разжечь маяк. Вспомни великую заповедь. Неведомо, кто придет на его свет. Кончай свои опасные игры с огнем, фонарщик. Забирай факел и проваливай вон из города». От этих последних слов старый фонарщик вздрогнул и проснулся. «Что за наваждение?» — бормотал смущенный духом старик. «Что за наваждение? Я не могу не зажигать фонари, ведь я фонарщик. Но если солнце больше не взойдет, значит, я действительно стал ненужным в городе. А если я распалю маяк, то неведомо, кто придет на его свет. Но неужели горожане и в самом деле сбежали от света больших фонарей? Какая безумная мысль! Что же это я говорю? Похоже, я и впрямь схожу с ума. Что же делать? Что делать?» Скрипнула дверь, и в комнату бесшумно вошла Аля. Она рассказала старому фонарщику о том, что узнала этой ночью, и спросила. «Скажи, дедушка, а ты не знаешь, что это за огромный, удивительный пес, умчавшийся к звездам?» «Я никогда не слышал ничего подобного. Наверное, вам, Салем, показалось». «Нет, не показалось», — вновь заговорил попугай Дидро. «Одно и то же не может показаться сразу двоим. Это был пес-парадокс. Иногда он приходит на землю. Последний раз я встречался с ним 100 лет назад». «А какой он парадокс? Добрый или злой?» — полюбопытствовала Аля, даже забыв удивиться тому, что впервые говорит с Дидро. «Никто не ведает, добрый он или злой. Парадокс он и есть парадокс», — ответил Дидро и вновь нахохлился в своей клетке. С Старый фонарщик долго смотрел на попугая, потом сказал. Говорят, звери и птицы живут вечно. Они не умирают, а лишь засыпают, чтобы проснуться в новой жизни. Жаль, что люди почти не понимают их язык, ведь они могли бы многое нам порассказать. Дважды Дидро спасал наш город. Так послушаемся его и в третий раз. Укроемся все вместе в маяке. Старик оделся потеплее, взял клетку, передал факел Али, и они вышли в ночь. На улице девочка вновь спросила попугая: «Скажи, Дидро, откуда приходит парадокс?»